Глава восьмая. Утро следующего дня началось со звонка будильника. Я специально вчера вечером установила в телефоне побудку на 8 утра. Стремление пойти в полицию не пропало. Более того, пока я стояла под душем, несколько укрепилось мое намерение выйти пораньше, чтобы застать полицейских в офисе, на рабочем месте. А то кто их знает, куда они потом расходятся, разъезжаются по делам. Мой выход пораньше получился уже после 10 часов, но моей вины в этом нет, почти. Пришлось отстоять очередь на завтрак. 8:30 утра оказалось крайне популярным временем для приема пищи. Почти все столы были заняты, гости кушали неторопливо, много и с аппетитом, в несколько подходов. Проглотив омлет и чашку кофе, я забежала в номер за сумкой с паспортом и телефоном и быстренько спустилась по лестнице, не дожидаясь лифта. Здание полиции объединяло 2 дома, явно советской постройки, перестроенных на прибалтийский манер. Ремонт прошел совсем недавно, приятный песочный цвет стен нигде пока не был обшарпан. В коридоре тишина, все двери закрыты. Так и есть. Все уже разъехались, пока я колупалась. Постучавшись в первую дверь справа и не получив ответа, я пошла дальше по коридору, дергаясь в двери слева и справа, пока не дошла до комнатки с открытой дверью. В комнатке стоял стандартный офисный стол светло-коричневого цвета, за которым молодой коротко стриженный полицейский усердно заполнял какие-то бланки. С другой стороны стола стояли, приткнувшись, 2 стула. Возле двери старый высокий сейф заполнял собой все оставшееся пространство. Из довольно чистого окна виднелся внутренний забетонированный двор с таким же бетонным забором. «Не весело, но чистенько», — подумала я и громко постучала по дверному косяку. Молодой полицейский поднял голову от писанины и повернулся ко мне всем корпусом. Все его мысли и внимание были еще там, в бланках. «Здравствуйте», — сказала я с энтузиазмом. «Как мне найти следователя, который ведет дело о погибшей на пляже девушке? У меня есть дополнительная информация». Молодой человек отодвинул ящик стола, сложил туда бланки. Выдвинув следующий ящик, вытащил чистые листы, разлинованный трафарет, положил перед собой на стол и вежливо сказал: «Здравствуйте, присядьте, пожалуйста». «Какой аккуратист», — подумала я, усаживаясь на ближайший стул. Пространство между стулом, столом и стеной не позволяло устроиться с комфортом. Колени очень упирались в стенку стола. Пришлось развернуться боком и неприлично кокетливо в полоборота облокотиться на край стола. «Вы хотите сообщить о гибели девушки на пляже?» — так же вежливо и полуутвердительно спросил полицейский. «Где именно произошло, вы можете показать на карте? У вас есть с собой паспорт?» «Паспорт с собой есть, но вы меня не поняли. У меня есть информация не о новой гибели, а о старой, то есть, которая уже была, случилась». «Вы постарайтесь успокоиться, я пока вас не очень понимаю. Давайте начнем с другого вопроса. Как вас зовут?» «Меня уже записывали, наверное, когда ее нашли». «То есть вы хотите сказать, что полиция уже работает на месте происшествия?» «Как сегодня, не знаю, но вчера никакого ограждения на месте не было». «Так, давайте сначала. Кто вы, что произошло, когда и где?» «Давайте». Я чувствовала, что все же теряю время и начала немного нервничать. По крайней мере, щеки мои заолели. 4 дня назад, вечером, на городском пляже, дама с таксой нашла девушку мертвую на песке под набережной. И я хочу написать заявление. О чем? Раз уже нашли и опрошены непосредственные свидетели. Парень нравился мне все меньше и меньше. «У девушки зеленые волосы, не у той, что нашла, она вообще-то дама солидная, а у той, что погибла». «Вам что, уважаемая гражданка, Волосы трупа не понравились. Похоже, мы с полицейским друг друга начинаем раздражать. Мне все равно, какие у нее волосы, хоть серо-буро-малиновые с проседью. Я хочу написать заявление. У меня есть дополнительная информация. Я эти кроссовки раньше всех увидела, вернее, не кроссовки, а огонечки, но точно такие же, как потом на кроссовке были, когда она об асфальт ударилась. Это же свидетельство новое, я обязана полицию оповестить. Парень тоскливо разглядывал меня, а мне потихоньку становилось не по себе. Потом отвернулся и стал смотреть в окно, тихонько барабаня пальцами по столу. Я тоже уставилась в окно. Бетонный забор освещен ярким солнцем. От стены здания на бетонной площадке четкая темно-серая тень. Контур ровный-ровный. С моего места неба не видно совсем, но почему-то сразу представилась акварельная прозрачная синева с большими пухлыми ярко-белыми облаками. Скамейки, поди, уже все заняты. Кофе на воле негде попить будет. Такой хороший день, погоды, природы, живи, что называется, и радуйся. А я сижу тут, не в самом приятном помещении, отнимаю время и у себя, и у молодого человека. А он до моего прихода важными делами занимался, бланки заполнял. У него отчетность и нехватка времени, а тут дама, которой заняться нечем. Представляю, как я выгляжу в его глазах, взбудораженная, с красным лицом, не поймешь, то ли на солнце неосторожно пересидела, то ли давление подскочило, и того, гляди, удар хватит. Мямлю глупости какие-то. Парнишка молоденький, при должности. Не может он тетеньку-бездельницу старше его по возрасту нафиг послать. «У меня предложение», — начала я своим хорошо поставленным чиновничьим голосом. Я кратко излагаю события в той последовательности, как они, с моей точки зрения, произошли. Полицейский перестал рассматривать двор и повернулся ко мне. Вы не задаете мне пока никаких вопросов, а когда я закончу, мы с вами... А как вас зовут? Денис. Судя по выражению глаз, он все еще не верил, что сможет довольно быстро от меня отделаться. Я постараюсь рассказать свою версию событий побыстрее. А потом мы с вами, Денис, решим, надо мне писать заявление или пояснения какие, или нет. Такой вариант развития нашего дальнейшего общения Денису явно понравился. Появлялась вероятность, что я еще немного поговорю и уйду. Он кивнул важно, соглашаясь, и достал из ящика блокнот с черным гладким карандашом. «Ага, заинтересовался все-таки», — удовлетворенно подумала я и начала. Была вторая половина дня, ближе к вечеру, и я пошла прогуляться. Полицейский Денис, услышав начало, тяжело вздохнул. «Подождите, Денис, не возмущайтесь. Вы же должны понять, каким ветром меня занесло на это место». «Хорошо», — почти обреченно кивнул Денис. «Продолжайте». Только уточните, пожалуйста, в каком часу вы направились прогуляться. Он открыл блокнот, снова собрался записывать мои слова. Я потом уточню, сказала я, когда буду писать заявление, пока вы только слушаете. Итак, я пошла прогуляться. Народу на променаде было не протолкнуться, и я спустилась на пляж. Песок был влажный и довольно плотный, так что идти было легко. А людей в сравнении с набережной почти не было. Почему-то мне стало крайне важно объяснить причины, по которым совсем немолодую женщину несло шляться в сумерках вдоль кромки моря. Идущих мне навстречу людей тоже было немного. Может быть, если я напрягу память, то смогу кого-то вспомнить и описать, но не точно. Я не присматривалась, все больше на море смотрела или под ноги. Надо отдать должное, слушал Денис очень внимательно, хотя и был молодым полицейским, так сказать, в начале своей карьеры. Несколько раз пытался задать вопрос, но я предостерегающе поднимала руку, и он продолжал слушать молча, иногда делая пометки в открытом блокноте. Это были именно записи по ходу моей истории, а не обычные каляки, которые слушающие, как правило, рисуют во время скучного выступления. Мне с моего места это было прекрасно видно. Жаль только, что не было возможности прочитать. Почерк у молодого человека был мелковат. И поскольку на кроссовке у погибшей девушки были точно такие же огонечки, как те, что я видела, и нашли ее на том самом месте, значит, я видела именно ее и, видимо, должна дать показания. «Так», — сказал Денис, тихонько хлопнув ладонью по столу. «Вы закончили?» Я утвердительно кивнула. В горле першило от долгого повествования. Минут 15 говорила, не меньше. Очень хотелось пить, но, учитывая обстоятельства, было неудобно попросить водички принести. А в комнате и намека не было ни на графин с водой, ни на кулер. «Тогда давайте разбираться по порядку. Вы не видели на песке ни девушки, ни даже ее кроссовки. Так почему решили, что эти ваши огонечки принадлежали ее обуви?» «Но огонечки были один в один», — начала было я. Денис опять тихонько хлопнул по столу. Я замолчала и ошарашенно уставилась на его руку, а он тем временем продолжал. «Вот если бы вы подобрались ближе и посветили телефоном туда, или что-то, или кого-то увидели, тогда можно принимать вас в свидетели. А так сверкание могло быть на любых других кроссовках, их сейчас много продают. Тогда, значит, там был кто-то другой». «Убийца!» — воскликнула я. «Почему сразу убийца? Такой же отдыхающий, как и вы, сидел в тишине или ребенок забрался. У них у каждого второго кроссовки сверкают». «Да вы что? Вы там были хоть раз? Там даже стоять противно, не то что сидеть. А ребенку что там делать рядом с трупом? Мне было страшновато светить туда, но если бы я не так боялась, то могла бы увидеть либо убийцу, либо тело. Я могла бы ей помочь, а я испугалась, понимаете, и прошла мимо. Как и все, кто там прогуливался», — закончил полицейский Денис за меня. «Вы не переживайте так. Судя по тому, что говорят эксперты, смерть наступила раньше, чем вы увидели эти ваши огонечки». «Как это вы так легко определили? Я не назвала время, когда пошла гулять». «Зато я точно знаю время, когда обнаружили тело. Можно сопоставить с вашим рассказом». «Так что же, я ничем не смогла бы помочь, даже если бы увидела?» «Ничем. Только от неожиданности могли поскользнуться на камнях, и у нас был бы второй несчастный случай». «Надо же! Вы второй человек за 2 дня, кто мне это говорит». «У нас по таким камням никто и никогда не лазает из местных. Не понимаю, что вас всех приехавших туда несет. Покалечиться на раз можно. Селфи лучше в другом месте делать». «Да не делала я селфи. Я обойти посуху хотела», — возмутилась я немного и продолжила. «Ну хорошо. А если это были чужие огонечки на чужих кроссовках? Значит, там мог быть убийца. Я могла бы его увидеть и опознать потом». «Какой убийца? Вы же слышали, что я сказал про время смерти. Кто посторонний мог там так долго находиться?» «Ну да, глуповато как-то столько времени там стоять. Вы, Денис, меня совсем запутали. То говорите, что кроссовка могла и не принадлежать девушке, то никого другого там быть не могло. Надо определиться, стоял там убийца или нет». Мысли мои разбегались, и мне уже очень хотелось на волю. «Почему вы решили, что это убийство?» — хитро прищурился Денис. «Надо же», — подумалось мне, — молоденький основными навыками уже овладел. «Да потому что место странное для прогулок, непривлекательное, грязное и неудобное. Если бы девушка была наркоманкой, то можно было бы понять, зачем она туда забралась. А так любая барышня побрезгует даже 5 минут постоять в таком месте. Значит, ее туда кто-то зазвал или затащил. Если б тащили, она кричала бы, услышали, — довольно уверенно заявил молодой человек. Да и следы на руках проявились бы. И почему же она не могла просто там гулять? Вы же гуляли? Значит, экспертиза ничего не нашла, — констатировала я. Гулять гуляла, но не по набережной, а по берегу, вдоль кромки моря. А на самой набережной музыканты надрываются. От всех аттракционов и от толпы гуляющих устойчивый шум висит. Никто и ничего не услышит, только если случайно наткнется. Печально завершила я. Мы, как по команде, опять уставились на бетонный пейзаж за окном. «Ладно», — наконец произнес Денис и принял очень официальный вид. «Пора определяться. Вы собирались писать заявление как свидетель возможного убийства. Мы с вами разобрали всю ситуацию и выяснили, что ваши предположения ошибочны. Вы, возможно, и видели деталь одежды жертвы несчастного случая, но, скорее всего, вам могло показаться. Потом, когда вы увидели, как забирают тело, нервно отнеслись к ситуации и под впечатлением вообразили «черт знает что», — закончила я за него. Это выражение больше подходило к определению происходящего. Из всего, что вы сейчас так протокольно для меня озвучили, я могу предположить, что вы не советуете писать заявление. Совершенно верно, — облегченно выдохнул городской страж порядка. Ну, подумайте сами. Вы же дама, отдыхающая. Зачем вам все это надо? Отлично, просто замечательно. Погибайте, люди добрые, никто свидетелем не будет. Они все равно никому не нужны. Я не стану писать заявление, не волнуйтесь, но при одном условии. Что еще за условие? Расслабившийся было Денис насторожился. Объясните, пожалуйста, вкрадчиво и тихо начала я. Зачем тогда в город приехали следователи по уголовным делам из Калининграда? Если произошел несчастный случай, то следователи не приезжают и похороны не задерживают. В отличие от моих пылающих щек, лицо молодого полицейского стало опасно бледным. Он сжал губы, словно стараясь удержать грубое высказывание, скорее всего, в мой адрес. Провел несколько раз ладонью по столу, будто смахивая соринки, невидимые мне. И очень строго спросил, кто вам сообщил, что приехали следователи? Никто. Ответ последовал мгновенно. И я поняла, что сваляла дурака. Как теперь быть? Уставившись на полицейского Дениса, я пыталась сообразить, как не подставить знакомого официанта и немедленно придумать достоверный источник информации. Столкнулась с ними в гостинице? Не подходит. Я не знаю, где живут эти следователи. Увидела их на пляже, тем более. Я понятия не имею, как они выглядят. Как? От кого? Я продолжала внимательно смотреть прямо в глаза Дениса. Он уже начал потихоньку смущаться и несколько раз отводил или опускал взгляд. Я же тем временем лихорадочно изыскивала правдоподобный вариант ответа. Я сама узнала, вернее, услышала. Мы сидели за соседними столиками в ресторане, и господа следователи очень громко говорили. Сразу было понятно, кто они. «Они говорили именно про этот несчастный случай?» — облегченно усмехнулся мой визави. «Ну, не прямо, но говорили, что случай неявный». Я начала фантазировать, размывая потенциальную возможную ситуацию. «Сами понимаете, я же не специально слушала, так, нечаянно, несколько слов донеслось. Я сообразила, про что они говорят, и потом, конечно, прислушалась повнимательнее. Они говорили довольно громко. Мы на улице сидели, вдохновение мое увеличивалось в геометрической прогрессии. Кругом было довольно шумно, ветер и море. На веранде были?» — спросил Денис, и я кивнула. «А что такого? Официант рассказывал, что они сидели на веранде, так что никакого обмана. Но вы лично не слышали, что за дело они обсуждали, если обсуждали, и о каких обстоятельствах или неясностях шла речь? В молодом человеке периодически проявлялся будущий жесткий полицейский. Тогда как вы поняли, что речь идет о несчастном случае с девушкой на пляже? А как же, начала было я и нерешительно замолчала. Я либо должна была пересказать все наши с ребятами-официантами разговоры и тем самым, возможно, вовлечь их в череду опросов-допросов, либо я должна оставить в покое господина молодого полицейского со всей этой несуразной и неясной историей. По крайней мере, в данный момент мне предложить ему больше нечего. По всей видимости, мое лицо продемонстрировало принятие правильного с точки зрения полиции решения, и парнишка облегченно заулыбался во весь рот. Не удержал официальный вид. Представляю, в каких красках и с каким юмором он доложит старшим товарищам о моем визите. Я вытащила телефон, посмотрела время на внешнем экране. Ого! Уже почти половина третьего. Опять весь день коту под хвост. Неудивительно, что парень ждет не дождется, пока я уберусь в свояси. Встав со стула и проверив, не осталось ли чего, я мгновенно прочувствовала, как затекли нижние конечности. На неверных ногах медленно сделала несколько шагов до двери и схватилась за косяк правой рукой. Обернувшись, сказала спасибо и вежливо попрощалась. Уже в коридоре услышала очень жизнерадостное «Хорошего дня!». Остановившись на лестнице здания полиции, я несколько ошеломленно рассматривала пестрые потоки праздно шатающихся туристов и раздумывала, чем мне заняться дальше. Настроение было не очень. Я кляла свою бестолковость, не смогла внятно объяснить свои опасения. Кроме того, было жаль почти прошедший еще один отпускной день. Очень хотелось, что называется, выпить и закусить. Миновав проспект, повернулась на ближайшую тихую улочку. Я медленно шла по тротуару, просматривая в телефоне почту и пропущенные звонки. Перед глазами появилась вывеска «Пельмешки-матрешки». Сквозь большое французское окно я увидела абсолютно пустой зал на 5 столиков маленького симпатичного кафе. Все простое и незамысловатое. Прозрачные пластиковые столики, разноцветные стулья, больше похожие на полукреслицы, стойка бара, отделанная плиткой из ракушечника, и вечный папоротник, свисающий из подвешенных над стойкой кашпо. Я не успела даже присесть за ближайший к панорамному окну столик, как ко мне быстрыми шагами приблизился высокий крупный официант в полосатой рубашке, галстуке бабочки ярко-оранжевого цвета и такого же цвета длинном фартуке. Подождал, пока я устроилась, протянул меню и, чуть наклонившись надо мной, доверительно сообщил, что есть свежее, прохладное и холодное пиво, немецкое, литовское, чешское. Пельмени из говядины, телятины, баранины, с креветками, с рыбой и матрешки. Тесто для пельменей из пшеничной или рисовой муки на выбор. «Матрешки – это как?» – заинтересовалась я, несмотря на усталость и вялую апатию. «Мы берем кусочек начинки и последовательно заворачиваем его, например, в сыр. Затем еще выбранную клиентом начинку – в тесто, и варим в воде с маслом и специями. Все начинки у нас в меню указаны. Но могу также предложить микст или ассорти из уже готовых пельмешек. Давайте ассорти на основе телятины, попросила я, раскрыв меню ровно посередине, там, где данный вариант пельменей как раз рекламировался. Только креветок в телятине не надо, пришлось крикнуть вдогонку, потому что официант уже пропал. Его большие габариты не мешали легко двигаться, а маленький размер зала позволяли ему исчезать и вновь появляться возле посетителя в считанные секунды. Через пару минут он появился и поставил на мой столик высоченный ребристый бокал со светло-янтарным пивом, увенчанным пушистой белой шапочкой из ароматной пены. «Литовская легкая, специально для дамы». Я сделала крупный глоток пива, измазав нос пеной, и поблагодарила за прекрасный выбор. Пиво было чуть-чуть с горчинкой и действительно прохладное, а не холодное, поэтому вкус чувствовался отменный. Официант слегка улыбнулся и задал очередной вопрос. «Для заправочки что предпочтете? Сметанку? Местное, кстати, уксус, соевый соус, горячее маслице, кетчуп?» «А вы себе обычно какую заправку берете?» После такого отличного пива я решилась довериться выбору этого знатока и дальше. Он, понимающе кивнул. Лицо его уже просто сияло улыбкой и провозгласил. «К телятине я предпочитаю с горячим маслом». Я кивнула, и официант через пару шагов исчез за дверью. Торопился исполнить заказ. Пиво подействовало почти сразу. Голова немного закружилась, появилась медлительность в мыслях. Захотелось расползтись на цветном полукреслице и никуда уже не передвигаться. Я успела сделать еще пару звонков, прежде чем на моем столике появилась приличных размеров глиняная тарелка, полная квадратных пельмешек, пропитанных желтым маслом. Я подцепила ложкой первый квадратик и, почти не жуя, проглотила, опасаясь, что горячий сок внутри пельменя обожжет весь рот, поэтому вкус толком не осознала. Официант внимательно наблюдал за моими первыми шагами, отступив к стойке маленького бара. «Позвольте, я вам еще один совет дам. Наши пельмени подаются такой температуры, чтобы не обжигать рот, иначе вы не разберете, какой скушали и чем он отличается от других». «Словом, можно жевать без опаски?» «Да», — кивнул он радостно и зашел за стойку. Несколько минут в кафе царила тишина. Я с наслаждением жевала вкусные пельмени с нежной начинкой, изредка делала глоток пива. Жизнь постепенно налаживалась. Официант, он же, видимо, и бармен, стоял за стойкой и что-то активно протирал, стараясь не глазеть на меня, чтобы не смущать клиента. Когда в миске осталась пара пельмешек, пропикал мой телефон. Звонила моя старая приятельница. Из тех, с которыми видишься раз в 100 лет, но всегда приятно потрепаться. Время от времени мы выплескивали друг на друга свои эмоциональные истории и, получая в ответ ожидаемую порцию охов и ахов и полную моральную поддержку. Обычно звонила та из нас, у которой назрела необходимость выговориться, но в этот раз у Ирины не было шансов поведать мне что-либо. Со словами «Как вовремя ты позвонила!» я вывалила на мою далекую собеседницу всю кучу прошедших событий. Приятельница, немного обалдев от моего напора, слушала, как полагается, реагируя в меру гневно, когда речь шла о молодом полицейском, в меру сочувственно, когда мой рассказ шел о скользких камнях и транспортировке погибшей девушки. Поскольку в зале с посетителей была только я одна, то в выражениях не очень стеснялась. Даже попыталась путанно рассказать о пирамидах, оставленных по всему отелю и на пляже. Услышав про пирамиды, Ириша быстренько свернула разговор, пожелав мне хорошего отдыха и не забивать голову сложностями. Я и забыла, что она недолюбливает и с опаской относится ко всей мистике. После телефонного разговора и хорошей еды я почувствовала, что стала относиться ко всем этим печальным событиям значительно проще и терпимее. В кружке оставалось еще пиво, чуть менее половины. Я с комфортом устроилась за столом, вытянув ноги, наблюдать жизнь за большим окном, в надежде, что пройдет кто-нибудь, вызывающий любопытство. Хорошо. «Вы извините, я невольно услышал ваш разговор», — материализовался передо мной официант. «Мне кажется, я знаю, о какой девочке идет речь. Ее Дина зовут, так?»